Магический кристалл, стоявший в самом центре стола, внезапно ожил и замерцал красными всполохами. Завыла сирена. «Где?» — подпрыгнул секретарь. «13-я аудитория», — мгновенно определил магистр. «Его поток!» — простонал дежавю. Расписание уроков Дениса они знали наизусть. «А я только к зданию привыкать начал», — расстроился отец Финниган. «Быстренько узнай, какая сволочь ему амулет доверила, и обоих ко мне. Одного из них точно убью». Наедине с секретарем магистр в выражениях не стеснялся, когда был очень расстроен. «Стой!» Дежавю не успел даже дернуться. В экстремальных ситуациях голова главы ордена работала четко. Перед ним из воздуха материализовались два чистых пергамента, чернильница и перо. «Попляшите вы у меня, ребята!» — злорадно хрюкнул он, торопливо водя пером по бумаге. «Зачитаешь всему потоку!» — протянул он первый лист дежавю. «Дениса ко мне в кабинет». «А Ланса?» «Для Ланса я завтра отдельно кое-что придумаю. Их нужно держать порознь. Такую пару ни одно измерение не выдержит». Секретарь прочел неровные строчки, перевел взгляд на второй пергамент, по которому теперь шустро бегало перо. «Гениально, шеф!» — умилился он. «Двух зайцев сразу! Штепсель, штепсель забыли!» — заволновался он, подсовывая обратно первый лист. Магистр лихо шлепнул на свою подпись печать. Секретарь не менее лихо добил свой графин, принял свиток и нетвердой походкой покинул кабинет. На его беду лестницы в очередной раз успели поменять ориентацию, а потому под номером 13 оказалась женская душевая, где его ждал мокрый, но теплый прием, вследствие которого по назначению он прибыл распаренный, добрый и пушистый. В аудитории номер 13 творилось что-то несусветное. Визг, писк и ор стояли душераздирающие. Огромный дьявола 2 огненной плетью гонял весь поток по аудитории, не обращая внимания на две скромные фигурки на подоконнике, азартно комментировавшие забег. Кто-то из самых смелых на бегу отстреливался молниями, свободно проходившими сквозь огненного монстра и не причинявшими ему ни малейшего вреда. Стены покрылись гарью, копотью и трещинами. Студенты нарезали круги, сшибая по дороге лавки и столы. Впереди всех несся профессор Коуэлл, дико вопя. «Это фантом! Его не надо бояться! Землянина работа, точно знаю! Все сделаю, жизни не пожалею, но добьюсь, чтоб его отчислили!» Отец дежавю взгромодился на кафедру, сделал небрежный пас в сторону огненного монстра и счастливым голосом произнес: «Господа, минуточку внимания!» Дьявола 2 застыл. Пользуясь случаем, студенты нанесли удар. 50 ветвистых молний, проскочив сквозь тело кошмарного создания, сбили последнюю люстру, которая, естественно, тут же разбилась вдребезги. Больше в аудитории громить было нечего, разве что кафедру, с которой вещал дежавю. «Приказ по Академии ЛТПМ». Студенты, часто дыша, повернулись в его сторону. «На успехи в области освоения практической магии и примерные поведения», дежавю обвел взглядом разгромленный зал, «досрочно присвоить звание ликвидаторов следующим студентам». В аудитории воцарилась гробовая тишина. «Потомку благородного рыцаря Ланселота, сэру Лансу, и землянину Денису Колобродову». Секретарь скатал приказ трубочкой. «Поздравляю вас, господа!» Мило улыбнулся он неразлучной парочке. «Колобродова отец Финниган покорно просит прийти к нему в кабинет для получения первого задания. — А меня? — немедленно возмутился Ланс. — Давай счет, распоряжение пока не поступало. — Можете продолжать. Магистр кивнул профессору и сделал небрежный пас в сторону монстра. — Колобродов, за мной! Дьявола-2 зарычал. Занятие возобновилось. К возвращению Катран магистр был готов. Он любезно предложил ей присесть и уставился в бумаги, сурово сдвинув брови. — Итак, вы решили вернуться? Катран молча кивнула головой. — Что ж, мы удовлетворим вашу просьбу, но начать сами, понимаете, придется с нуля. — У меня 12-й уровень, — прошипела девица. — Не имеет значения, — строго прервал магистр. — Предыдущее задание 3 года назад вы с треском провалили. — Все демоны уничтожены. — Не вами. Кроме того, за короткий период вы нарушили столько инструкций и предписаний ордена, что... — Против меня дрался демон 13-го уровня, и не один. — Да, — согласился магистр. — Только это вас и оправдывает. Более того, мы честно ждали, когда к вам вернутся магические способности, утраченные после шока 3-летней давности, если бы не ваш не очень этичный демарш, сами бы вызвали вас. Катран зарычала. — Тем не менее, — невозмутимо продолжил отец Финниган, — мы решили дать вам еще один шанс и возвращаем статус действующего агента. Подпишите. Ошеломленная легкой победой, девушка изумленно посмотрела на магистра, подмахнула лежавший перед ней пергамент и только потом, опомнившись, прочла его. — Зачем мне стажер? Я всегда работаю одна, — возмутилась она. — Стажера прикрепляем специально, чтобы повысить у вас чувство ответственности за свои действия. Такая команда создается впервые. Если эксперимент удастся, внедрим его в повседневную практику. Вы назначаетесь руководителем группы. Ваш подчиненный неплохо подготовлен, но, к сожалению, слабоват в магии. Вам надлежит поднять его профессиональный уровень и магический потенциал. Кэтран скрипела зубами. Глаза метали молнии. Обвели! Вокруг пальца! Возиться со стажером-слабаком! Следовательно, задание в самом захолустье против демонов 2-го, а то и 1-го уровня. — Какой у него потенциал! — прошипела она. В дверь просунулась голова дежавю и закивала в ответ на вопросительный взгляд магистра. — Думаю, вы легко определите сами. Пригласите стажера, дежавю. — О, нет! — простонала Катран, увидев Дениса. — Только не это! Какой сюрприз! — возликовал Денис. — Ну, отче! — прошипела Катран. — Можете отказаться! — пожал плечами отец Финниган. — Ну уж нет, не дождетесь. — В таком случае поздравляю с возвращением на службу. Позвольте представить вам стажера. Очень способный и талантливый юноша. Денис Колобродов. Знакомый, процедила Катран. Как это он умудрился 5-летку в 3 года? Экстерн, заторопился дежавю. Только что звание ликвидатора получ. И осекся под укоризненным взглядом главы ордена. Новая практика. Вместе с ним досрочно выпущен еще один студент. Как ни в чем не бывало, пояснил магистр. Почему без транслятора? Ледяным тоном спросила Катран своего подчиненного. Что за разгильдяйство? Да, действительно, Денис уставился на магистров. «Пора вернуть. Я теперь все-таки полноправный». «Торопиться не надо», — отец Финниган повернулся к Катран. «Особо следите, чтобы никакие магические амулеты в его руки не попадали». «У него какой уровень?» — насторожилась девица. «Нулевой». «Нулевой?» — ахнула Катран. «Нулевой и без транслятора?» «Поверьте», — потупил главский магистр, — «так будет лучше. Если с этим вопросом все, приступим к делу. Завтра в 6:00 приступите к исполнению первого задания. Необходимо найти и обезвредить оборотня, третий год терроризирующего мирное население провинциального городка и его окрестностей».